Глава 22. Пока я бегу, тиканье невидимых часов отдается эхом все громче. Или, возможно, это мое сердце. Лекарство еще не попало в кровь. Зола завертелась перед глазами, то отступая назад, то устремляясь вперед, отходя от Акселя, а затем приближаясь к нему. Но к тому времени, как я добираюсь до них обоих, движение прекращается. Они уже держатся за руки под сводами деревьев. «Не женись на ней, Аксель!» Я задыхаюсь. «Только если ты делаешь это из-за правильных побуждений!» Хенни, стоящая в нескольких футах слева от меня, хмурится. «Клара, что ты...» «Правильных побуждений?» Перебивает ее Зола, глядя на меня так, словно я сошла с ума. Что иронично, ведь это она скормила мне свой яд. «Мой принц создан только из правильных побуждений. Ты совсем не знаешь его». Аксель хмурится, пытаясь не отводить взгляда от нее и не смотреть в мою сторону. «Побуждение правильно только в том случае, если они не являются ложью». Парирую я. «Что ты хочешь этим сказать?» Голос Золы остается чрезмерно женственным, благодаря своей возвышенности, воздушности и преувеличенной нежности. В ее глазах это заставляет меня чувствовать себя еще более по-детски. «Мой принц никогда не лжет. Он сделает это, чтобы спасти тебя и снова сделать твою семью счастливой». «Клара, прекрати!» — шипит Хенни. «Ты все испортишь!» Ее темно-фиолетовое платье становится более насыщенного оттенка. Но я продолжаю. «Аксель, ты будешь счастлив, если женишься на Золе?» Зола слегка усмехается. «Мой принц счастлив, когда счастливы те, кому он служит!» «Я не спрашивала тебя», — отрезаю я. Зола отшатывается, как будто я ударила ее. Делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. Она не может быть такой сверхчувствительной, какой кажется. Она умнее. Она бросает копья в волков, делает чучело из животных и умеет готовить яд. Мы все были бы уже мертвы, если бы она накормила нас слишком большим количеством еды. Аксель заслуживает большего, чем служить другим людям. «Но в этом и заключается любовь», — говорит Хенни. «Нет, не совсем. Любовь — это быть равными». Я подхожу к Акселю. «Это доверять и довериться, быть тем, кто ты есть рядом с любимыми, и не скрывать своих истинных чувств». «Как жестоко с твоей стороны оскорблять его», — говорит Золла. «Мой принц». «Он не принц». Мне надоело, что она выставляет его в идеальном свете. «Это мальчик, который потерял отца, когда ему было 12. Его воспитывал дядя, который никогда не мог стать ему настоящей семьей. С тех пор он хотел только одного — быть частью счастливой семьи». «И он станет, как только ты оставишь нас в покое», — выпаливает Хенни. Я вздрагиваю. Хенни всегда была добра ко мне. «Я не хочу причинить кому-то боль. Вы все заслуживаете счастья. Но счастье должно начинаться с правды». Я делаю еще один шаг к Акселю. Он морщит лоб. Зола крепче сжимает его руки. «Аксель!» Тихо говорю я, надеясь, что он наконец повернется ко мне. Но его взгляд по-прежнему упрямо прикован к своей невесте. «Я не пытаюсь заставить тебя передумать». Мой собственный разум становится более ясным, но я не хочу манипулировать им, пока он все еще находится в бреду. «Я не скажу больше ни слова об этом, если ты посмотришь мне в глаза и скажешь, что женишься на Золе, потому что любишь ее. Я не имею в виду дружескую или сострадательную любовь. Я имею в виду настоящую любовь. Такую, какую она заслуживает. Такую, какую ты заслуживаешь. Если ты сможешь сказать мне это, я буду удовлетворена. Я отпущу тебя. Золла поворачивается к Акселю, по-лебединому вздернув подбородок. Ее улыбка уверенная, хотя и немного натянутая. Хенни тоже смотрит на него, но ее вид хрупкий и отчаянный. Она на волосок от того, чтобы сорваться. Аксель удерживает взгляд Золлы еще несколько секунд. Секунд, которые отдаются во мне тиканьем невидимых часов. Белая одежда Акселя, его плащ из перьев и золотая корона то появляются, то исчезают. Под ними я вижу проблески его истинного облика. Немытые волосы, растущую на лице щетину, залатанную и грязную от путешествия одежду. Наконец он отрывает взгляд от Золлы и смотрит на их соединенные руки. Он слегка покачивается, все еще под действием яда, в то время как я чувствую себя увереннее на ногах. Лекарство начинает действовать. Он делает глубокие и затрудненные вдохи. «Посмотри на меня!» — мысленно умоляю я. Он облизывает губы, поджимает их, закрывает глаза. Он медленно выдыхает и поднимает на меня взгляд. Он разжимает челюсти. «Я женюсь на Золле, потому что я...» Его голос становится хриплым. Он переминается с ноги на ногу и откашливается. «Я люблю...» «Скажи это!» Золла прижимает их сцепленные руки ближе к своей груди. «Я люблю...» «Скорее, Аксель!» — просит Хенни. «Уже почти полночь!» «Я знаю». Сухожилия на шее Золлы напрягаются. Хенни приподнимается на цыпочки. Действительно ли действие заклинания закончится ровно в полночь? Яд Золлы настолько точен? «Не разбивай мне снова сердце!» Глаза Золлы наполняются слезами. «Скажи, что любишь меня!» «Я...» Боль перекашивает его лицо. «Пытался полюбить тебя, Золла!» Лук внезапно погружается в тишину. Странная симфоническая музыка исчезает. Не слышно даже дуновения ветерка. Только тиканье отдается у меня в голове. Часы еще не пробили 12. Тихий писк, наконец, нарушает тишину. Это Хенни. Она тихо плачет. Я подхожу, чтобы успокоить ее, но она отворачивается и закрывает лицо руками. Аксель потирает лоб напряженными пальцами и переводит взгляд с одной сестры на другую. «Мне так жаль». Золла застыла, только ноздри ее чуть заметно раздуваются. Она выдерживает паузу, затем вздергивает подбородок еще выше, отпускает его руки и грациозно отступает на шаг. Прежде чем она поджимает губы, ее губы подергиваются от нервного тика. «Я так понимаю, ты захочешь уйти отсюда?» — спрашивает она его. «Я надеялся, ты пойдешь с нами», — признается он. «Твои родители скучают по тебе, а я обещал...» «Ты выпьешь со мной, прежде чем уйдешь?» Она быстро перебивает его. «Мы поклянемся быть друзьями, а не мужем и женой». Он моргает, застигнутый врасплох. «Конечно, я ведь правда забочусь о тебе». «Я так рада». Ее голос становится слишком сладким. Она поворачивается к Хене. «Кубки, пожалуйста». Все еще немного ошеломленная, я опускаю взгляд на свои хрустальные туфельки. «Ну, конечно». Золла не их имела в виду, когда говорила кубки. Даже если они янтарные и цвета мха, как те, что используются для лотереи в день преданности. Хинни шмыгает носом и протягивает Золи пару оловянных кружек. «Надеюсь, тебя устроит вода», — говорит Зола Акселю. «Боюсь, в этой лощине я не могу сделать вино». Он выдавливает улыбку. «Устроит». Она протягивает ему кубок и переплетает с ним руки, поднося свой кубок к его губам, в то время как он подносит свой к ее губам. Звон, звон, звон. Первый удар колокола пробил полночь. «Ты клянешься всегда быть честным и преданным мне?» — спрашивает Зола. Звон, звон. «Я думал, мы клянемся быть друзьями», — хмурится Аксель. «Разве обещание отличается?» — вмешивается Хенни, и на ее лице снова появляется надежда. Звон. «Наверное, нет», — морщится он. «Тогда какой твой ответ?» — давит на него Зола. Звон, звон. 8 ударов. Белые лебединые перья Золы становятся черными. Я знаю, что только я вижу ее такой. И я вижу то, что хочу видеть. Но не могу игнорировать страх, скручивающий мой желудок. «Я клянусь быть честным и преданным другом», — отвечает Аксель. Звон. «Это не то, что я спросила». Зола топает ногой. Звон. «Тебе нужно принять то, что я могу предложить». Звон. Луна и звезды поднимаются все выше, возвращаясь на небеса. «Я ни за что не приму это!» Вена вздувается на лбу Золы. «Ты поклянешься быть моим навсегда!» «Зола, я не могу!» Звон. Из нее вырывается вопль чистой ярости. Аксель роняет кубок и отшатывается назад. Теперь я испытываю острый страх. Внутри меня громко звенят сигналы тревоги. «Аксель, Хенни, нам нужно уходить!» Хенни открывает рот. «Мы не можем оставить мою сестру! Она опасна! У нее разбито сердце!» Я замечаю, как Зола достает что-то из рукава. Маленький пузырек с веществом серо-стального цвета. Она выливает его в свою чашку. «Что это?» Я наклоняюсь вперед. «Что ты собираешься?» «Это для Акселя». Она убирает фату. «Я не могу принести клятву». Он качает головой. Ее глаза сужаются. «Тогда просто пей». «Аксель!» — предостерегаю я. «Я не буду ничего пить, Зола». Он берет меня за руку. Я же тянусь к руке Хенни, но она отступает. «Пей!» — кричит Зола. Она бросается к Акселю. Я протягиваю руку, чтобы остановить ее. Но только сжимаю в кулаке ее фату. Я резко дергаю ее, и она срывается. Зола ахает и разворачивается, пронзая меня злобным взглядом. «Ты думаешь, я отпущу вас?» Она поворачивается к нам. «Никто не уйдет от меня. Я никому не позволю еще раз отказаться от меня». «О чем ты говоришь?» Лицо Хенни бледнеет. Зола подходит к ней. «Разве ты не видела лица на деревьях леса?» «Я...» Хенни сглатывает. «Я думала, что схожу с ума». «Я тоже заметила лица. Признаюсь я». «Как и я», — добавляет Аксель. «Каждый из нас, должно быть, думал, что это безумие». «Они мертвы. Деревья поглощают их», — Это кладбище леса Грим. Но ты не... Хенни трясёт. Никто из них ведь не умер из-за тебя. Зола выпрямляется. Её лебединое платье теперь полностью покрыто чёрными перьями. Я никому не позволю отказаться от меня. Она бросается на Акселя с кубком в руках. Он вскидывает руку, чтобы преградить ей путь. Отравленная вода выплескивается наружу. Он отскакивает, прежде чем хоть что-то попадает ему в рот. Зола приподнимает подол своей юбки. Выхватывает нож, который прикреплён к её бедру. «Бежим!» — кричит Аксель мне. Я хватаю Хенни за руку. Мы с Акселем мчимся к лестнице. Фата Золы запуталась вокруг моего тела, но её длина вернулась к норме. Одежда Хенни тоже принимает свой обычный вид, а белые перья Акселя развеиваются. Мы спускаемся по ступенькам. Зола преследует нас ножом. Её чудовищное свадебное платье теряет свою волшебную силу. Перья съёживаются. Платье начинает превращаться в испачканную золой ткань. Я всё время спотыкаюсь о фату. Моя левая туфля зацепляется за трещину на одной из ступенек. Я наклоняюсь вперёд. Я вот-вот упаду с оставшихся ступенек. Аксель подхватывает меня, прежде чем я встречаюсь лицом с землёй. Моя левая туфля соскальзывает. Я разворачиваюсь, чтобы схватить её, но нож Золы летит мне в лицо. Я отскакиваю, прежде чем он успевает коснуться моей щеки. Аксель отталкивает Золу в сторону. Она приземляется в кустах рядом с лестницей. Мы преодолеваем последние несколько ступенек. Аксель удерживает меня в равновесии между громоздкой фатой и моей единственной туфлей. Когда мы с друзьями наконец убегаем, я оглядываюсь, чтобы в последний раз взглянуть на свою туфлю. Янтарное стекло тускнеет, и его светящиеся грани становятся тусклыми и тёмно-коричневыми. Теперь это всего лишь мой поношенный левый ботинок. Ботинок с танкеткой.